мистер и миссис голубые волосы. Вы уже не раз слышали о моем 50-летии. Это я исходила из китайского принципа, что подлинный возраст человека исчисляется со дня или ночи зачатия. Ну вот, мне уже 50 и по-западному. Если 40 — опасный возраст, то 50, наверное, как бы поточнее выразиться, гораздо опаснее. В наши дни в 50 уходят на пенсию. Все мы видели рекламу пенсионного фонда, где самодовольная супружеская чета с голубыми волосами шагает по площадке для гольфа или пьет чай в саду, нацеливая сверкающие зубные протезы на домашнюю лепешку. Иногда нам показывают мистера и миссис голубые волосы на парусной лодочке, скорее всего, где-то в дельте реки в Эссексе. Свежий ветерок надувает парус лодки, а у наших супругов, как ни странно, волосок к волоску. Мне от души жаль мистера и миссис голубые волосы. Им не только приходится выливать на себя целый баллон лака для волос, прежде чем сесть в лодку, они также обречены на сплошной досуг. Досуг с большой буквы «Д». Судя по рекламе, их день начинается с завтрака в номере гостиницы. Миссис голубые волосы блистательно в кружевном неглиже, а ее мистер очень хорош в шелковом халате. В окно видны ровнехонькие дорожки гостиничной площадки для гольфа, куда они скоро потащат свои клюшки, купленные на пенсионное пособие. Во время ленча их можно застать в саду у сельского паба, крытого соломой, где они потягивают свои кошмарные безалкогольные напитки. Послеобеденное время занято прогулкой на упомянутой парусной шлюпке. Затем супруги совершают набег на сельскую антикварную лавку. Один из них, обычно мистер голубые волосы, показывает своей половине уродскую поделку. Под вечер оба возвращаются в отель и переодеваются к ужину. Мистер голубые волосы помогает своей миссис с замком на ожерелье. Иногда их руки соприкасаются. Думаете, миссис голубые волосы боится, что мистер голубые волосы отлепит руки от ожерелья, схватит ее за горло и задушит? Например, с воплем «Я больше не вынесу с тобой ни минуты досуга». Ничего подобного. А вот они опять вместе, в ресторане отеля, чокаются высокими стаканами и прославляют друг друга за дальновидность, благодаря которой устроили себе такой неслабый пенсионный досуг. Чуть позже мы видим, как шикарно они вместе танцуют, и мистер голубые волосы исполняет па наравне с супругой, в отличие от многих мужчин его возраста, которые, перепив, отрабатывают посадку задницы на пол. Ну а теперь, конечно, баиньки. Однако в постели мы их никогда не видим. Секс, похоже, не из тех видов досуга, которые привлекают мистера и миссис голубые волосы. Суть, похоже, в том, что секс по-прежнему занятие дармовое. Его сложно приватизировать. И даже безденежные людишки, не позаботившиеся о прибавке к пенсии, все еще могут в свободное время развлечься этим приятным делом. Не нужно никакого дорогостоящего оборудования, разве что вкус у вас уж очень изощренный, а одежда решительно не приветствуется. Опять же, разве что... Зато мы знаем, что в прошлом мистер и миссис голубые волосы все-таки состояли в неких сексуальных отношениях, поскольку иногда нам показывают их визит к внукам. Впрочем, для голубых волос сами внуки — лишь повод в очередной раз выпендриться и похвастаться своим новым лимузином и фасонистыми чемоданами. Багажник-то открыт, оплаченными рекламным пенсионным фондом. Чего мы еще не видим, кроме секса? Так это супружеских стычек. Голубые волосы никогда не припираются, чья теперь очередь выносить мусорное ведро. Не спорят из-за телевизионного пульта. И не брюзжат, что внуки, у которых они гостили, посеяли ключик от шикарной сумочки миссис голубые волосы. Нам не позволено и помыслить, что пенсия в 50 вовсе не такое уж райское блаженство. А ведь в мире голубых волос лучшие вещи тоже не бесплатны, как и в нашем мире их покупают в магазинах. Иногда на лице мистера «Голубые волосы» я читаю тоску. По-моему, он скучает по работе и бывшим товарищам. И миссис «Голубые волосы», несчастная женщина, мечтает вернуть прежнюю, допенсионную жизнь. Вместо теперешнего гольфа, отелей, сельских пабов, лодок и танцев под аккомпанемент ресторанного квинтета хорошо бы немного благотворительности с утра, а после обеда библиотечная книжка и любимое ток-шоу. Ей хочется расслабиться и отдохнуть, распустив свои голубые волосы по ветру. Мне тоже.